воспитывать в душах детей ненависть к врагам нашей партии, нашей страны. Горький медленно поднял голову от стола, и лицо его расплылось в редкой для него широкой довольной улыбке. «Меня всегда, с самого нашего знакомства, привлекал ваш острый цепкий ум, умеющий в шелухе жизни найти главное, что составляет сущность явления. Ненависть, произнесли вы и попали в самую точку, да именно классовой, пролетарской и партийной ненависти, в первую очередь к фашизму, нам и не достает. Друг друга ненавидеть умеем, это унаследовали у мещанства, а углубить и расширить ненависть на весь мир, враждебный нам, не удается. Например, в современной поэзии, музыке ненависти не слышно. Умел возглашать ее Маяковский. А ныне? Недавно Алексей Сурков мне написал, открылась возможность создания положительных образов и оптимистических произведений без насилия над действительностью. И это тот Сурков, который на нашем писательском съезде говорил о девушке в белом, на плечах которой винтовка. А с каким пафосом говорил он тогда о социалистическом гуманизме, основное содержание которого — беспощадность и непримиримость к врагу. Почему же теперь он испугался насилия? Устал? Потянуло к цветочкам и лирике, против которых сам же выступал. А фашизм готовит войну. Как ее остановить? Лирикой? Нет, нельзя так расслабляться. Наоборот, ответил я ему в письме, насилие вовсе не страшно и очень полезно. Особенно, когда насилие, к примеру, пытается поднять человека за уши вверх. Время от времени Кольцов старался переводить французскому гостю то, о чем они говорили с Горьким. И Мальро оживленно реагировал, то согласно кивал, то снисходительно улыбался. А когда речь зашла о пионере, выдавшем чекистам родного отца, и о значении пролетарской ненависти, растерянно пожал плечами. Горький перехватил его жест. «Ясно, какие сомнения в голове моего гостя», — подумал он. «Даже мы, литераторы Союза, живем очень спокойно». «Нехорошо спокойно. А вот рабочие колхозники замечательно революционные успешно беспокоятся. Вот и рождаются такие опасения, как у того же Суркова. Трудности, как он выражается, совмещение принципов эстетических с моментами политической целесообразности. Что уж говорить о тех, кого представляет мой французский гость. Вот почему надо, непременно надо, не уставая и им, и нашим людям напоминать, мы, Советы, живем в окружении врагов. Перед нами неизбежность их нападения. Перед нами небывалая по размаху война, которую организует сволочь всего мира, выродки истории, паразиты, которым не откажешь в иезуитской талантливости, наблюдая их подлость, бесчеловечие, цинизм. Нет, принципы эстетики превосходно сливались бы с политической целесообразностью, будь у всех нас, писателей мира, налицо революционная ненависть, хотя бы в той дозе, в какой обладали ею Верхарн или даже Бодлер. Перед многими же стоит застя свет тень Льва Толстого с его непротивлением и всепрощением. Ну, конечно же, выше Толстого для того же Андре Мальро никого нет. Припомнилось, как он с трибуны писательского съезда в Москве в колонном зале отдавал пальму первенства этому гению русской литературы. Говорил, до него льва никого вообще в мире не было. Он первый, он все сам, без предшественников, открыл. Тогда сдержался, теперь... «Надобно же сказать, Стендаль, ваш Стендаль проложил путь нашему льву. А вот то, что сейчас мы создаем, то впервые. новую культуру, новую литературу, нового человека, хозяина мира. И тут не ваш какой-нибудь Стендаль помогает нам.